Глава вторая, которая рассказывает, как зародилась мысль об Аль-Рауне. Солнце взошло уже, и свечи зажглись в люстре, когда в зал вошел тайный советник Тенбринкен. У него был торжественный вид во фраке с большой звездой на белой сорочке и золотой цепочкой в петлице, на которой болталось 20 небольших орденов. Советник юстиции поднялся, поздоровался с ним, представил его, и старый господин пошел вокруг стола со стереотипной улыбкой, говоря каждому какую-нибудь приятную любезность. У виновниц торжества он остановился и подал им красивый кожаный футляр с золотыми кольцами, с сапфиром для белокурой Фриды и с рубином для брюнетки Ольги. Сказал им обеим мудрое напутствие. «Не хотите ли нагнать нас, господин тайный советник?» — спросил Себастьян Гонтрам. «Мы сидим здесь уже с 4 часов. 17 блюд. Недурно, не правда ли? Вот меню. Пожалуйста, выбирайте, что вам по вкусу». Но тайный советник поблагодарил, он уже пообедал. В залу вошла фрау Гонтрам. В голубом, немного старомодном платье, с длинным шлейфом, с высокой прической. «Мороженое не вышло», — воскликнула она. «Билла поставила его в печку». Гости рассмеялись. Этого нужно было ожидать, иначе им было бы не по себе в доме Гонтрама. А адвокат Манасса закричал, что «подали блюдо! Не каждый день ведь увидишь мороженое прямо из печки!» Тайный советник Тенбринкен взял себе стул. Он был невысокого роста, гладко выбритый, с большими мешками под глазами, довольно-таки некрасивый, толстые губы, большой мясистый нос. Левый глаз почти всегда был закрыт, но правый зато широко раскрывался. Позади него кто-то сказал: «Здравствуй, дядюшка Якоб». Это был Франк Браун. Тайный советник обернулся. Нельзя сказать, чтобы он был очень рад встретиться здесь с племянником. «Как ты сюда попал?» — спросил он. Хотя, в сущности, иначе и быть не могло. Студент рассмеялся. «Конечно! Ты сразу, дядюшка, понял. Впрочем, и ты ведь тоже здесь. И к тому же официально, в качестве действительного тайного советника и профессора, при всех орденах и знаках отличия, я же инкогнито здесь. Даже ленточка корпорации у меня в жилетном кармане». «Доказывает только твою нечистую совесть», — заметил дядюшка. «Когда ты...» «Да-да», — перебил его Франк Браун, — «я уже знаю. Когда я буду в твоем возрасте, тогда я сумею и так далее. Ведь это хотел ты, наверное, сказать. Но, слава богу, мне нет еще 20 лет. Я как нельзя больше этим доволен». Тайный советник сел. «И ты очень доволен?» «Конечно, конечно. Ты на 4-м семестре». И только и делаешь, что фехтуешь, ездишь верхом, выкидываешь всякие глупости. Разве за этим мать послала тебя в университет? Скажи, милый мой, был ты вообще хоть раз на лекции?» Студент налил 2 бокала. «Дядюшка, выпей-ка ты, не так будешь сердиться». «Ну, на лекции я уже был, не на одной, но впредь решил никогда не ходить больше. Твое здоровье». «Твое», — ответил тайный советник. «И ты думаешь, что этого совершенно достаточно?» «Достаточно?» — засмеялся Франк Браун. «Я думаю, этого даже чересчур много, совсем излишне. Что мне делать на лекциях? Возможно, что другие студенты могут кое-чему научиться у вас, профессоров, но их мозг должно быть приспособлен к этому методу. У меня же мозг устроен совершенно иначе. Мне вы все кажетесь невероятно скучными, глупыми, пошлыми». Профессор удивленно посмотрел на него. «Ты страшно нахален, милый мой юноша», — спокойно заметил он. «Неужели?» Студент откинулся и заложил ногу за ногу. «Неужели?» «Не думаю. Но если и так, то это вовсе не так уж плохо. Видишь ли, дядюшка, я прекрасно сознаю, зачем говорю это. Ну, во-первых, для того, чтобы тебя немного позлить. У тебя очень смешной вид, когда ты сердишься. А во-вторых, чтобы потом услышать от тебя, что я все-таки прав. Ты, дядюшка, например, несомненно, очень хитрая старая лисица, ты очень умен и рассудителен, у тебя большие познания. Но на лекциях ты так же невыносим, как и все твои достопочтенные коллеги. Ну, скажи сам, интересно было бы тебе слушать их лекции?» «Нет, конечно, нет», — ответил профессор, — «но ведь я другое дело. Когда ты... Ну, ты уже знаешь, что я хочу сказать, но скажи, мой милый, что тебя в сущности привело сюда? Ты согласишься, конечно, со мной, что это не общество, в котором охотно видела бы тебя твоя мать. Что же касается меня...» «Хорошо, хорошо», — ответил Франк Браун. «Что касается тебя, то я все уже знаю. Ты сдал этот дом в аренду Гонтраму, а так как он, наверное, не такой уж пунктуальный плательщик, то полезно навещать его время от времени. А его чахоточная супруга интересует, конечно, тебя как врача. Ведь все городские врачи в недоумении от этого феномена без легких. Потом тут есть еще княгиня, которой тебе хочется продать свою виллу в Мелеме. И, наконец, дядюшка, тут есть еще два подростка, свеженьких, хорошеньких, не правда ли? О, у тебя, конечно, нет никаких задних мыслей. Я знаю, дядюшка, знаю прекрасно. Он замолчал, закурил папиросу и пустил дым. Тайный советник взглянул на него своим правым глазом пытливо и ядовито. «Что ты этим хочешь сказать?» — спросил он тихо. Студент засмеялся. «Ничего, ровно ничего». Он встал, взял со стола ящик с сигарами, открыл его и подал тайному советнику. «Кури, дорогой дядюшка. Ромео и Джульетта — твоя любимая марка. Советник юстиции, наверное, только для тебя и купил их». «Мерси», — пробурчал профессор, — «мерси». «Но все-таки, что ты хотел этим сказать?» Франк Браун подвинул свой стул ближе к нему. «Могу ответить тебе, дорогой дядюшка. Я не терплю твоих упреков, понимаешь? Я сам знаю прекрасно, что жизнь, которую я веду, довольно пуста. Но ты меня оставь в покое. Тебя это ничуть не касается. Ведь я не прошу тебя платить мои долги. Я требую только, чтобы ты не писал таких писем. Пиши, что я очень добродетелен, очень морален, что я много работаю, что делаю большие успехи и так далее, понимаешь?» «Но придется ведь лгать», — заметил тайный советник. Он хотел сказать это любезно, полушутливо, но вышло как-то грубо. Студент посмотрел ему прямо в лицо. «Да, дядюшка, ты должен именно лгать. Не из-за меня, ты знаешь, это прекрасно, а из-за матери». Он замолчал на мгновение и выпил вина. «И за то, что ты будешь лгать моей матери и поддержишь немного меня, я согласен ответить тебе, что я хотел сказать своей фразой». «Мне очень хотелось бы знать», — заметил тайный советник. «Ты знаешь мою жизнь», — продолжал студент, и голос его зазвучал вдруг серьезно. «Ты знаешь, что я и теперь еще глупый мальчишка. И потому что ты старый и заслуженный учитель, богатый, повсюду известный, украшенный орденами и титулами, только потому что ты мой дядя и единственный брат моей матери, ты думаешь, что имеешь право воспитывать меня? Но есть у тебя это право или нет, ты этого делать не будешь. Ни ты, ни кто, одна только жизнь». Профессор хлопнул себя по колену и рассмеялся. «Да, да, жизнь. Подожди, милый мой, она тебя воспитает. У нее достаточно острых углов и краев, много незыблемых правил, законов, застав и преград». Франк Браун ответил. «Все они не для меня. Не для меня, так же, как и не для тебя. Ведь ты же, дядюшка, обровнял все эти углы, пробил все преграды, насмеялся над всеми законами. Что же и я так могу сделать?» «Послушай-ка, дядюшка», — продолжал он, — «я тоже хорошо знаю твою жизнь. Весь город знает, даже воробьи щебечут о ней со всех крыш. А люди шепчутся только и рассказывают потихоньку, потому что боятся тебя, твоего ума и твоей, да, твоей власти и твоей энергии. Я знаю, от чего умерла маленькая Анна Паулерт. Знаю, почему твой красивый садовник должен был так быстро уехать в Америку. Знаю и еще кое-какие истории. Ах, нет, я не смакую их, не думаю даже, и не возмущаюсь ничем. Я, быть может, даже немного восторгаюсь тобой, только потому, что ты, как маленький король, можешь безнаказанно делать подобные вещи. Я только толком не понимаю, почему ты имеешь такой невероятный успех у всех этих детей. Ты с твоей уродливой рожей!» Тайный советник играл своей цепочкой от часов, потом посмотрел на племянника, спокойный, почти польщенный, и сказал: «Правда, ты этого не понимаешь?» Студент ответил: «Нет, не понимаю. Но зато я знаю прекрасно, как ты до этого дошел. Ты давно имеешь все, что ты хочешь, все, что может иметь человек в нормальных границах буржуазности, и тебе хочется пробить их. Ручью тесно в своем старом русле, он выходит дерзко наружу и разливается по берегам, но вода его — кровь». Профессор взял бокал и протянул его Франку Брауну. «Налей-ка, мой милый», — сказал он. Его голос немного дрожал и звучал какой-то торжественностью. «Ты прав. Это кровь. Твоя и моя кровь». Он выпил и протянул юноше руку. «Ты напишешь матери?» «Так, как бы мне хотелось», — спросил Франк Браун. «Хорошо», — ответил старик. Студент добавил: «Благодарю, дядюшка». Потом пожал протянутую руку. «А теперь, старый Дон Жуан, поди к конфирманткам. Правда, они очень хорошенькие в своих светлых платьицах?» «Хм», — произнес дядя, — «тебе они тоже, кажется, нравятся». Франк Браун рассмеялся. «Мне? Ах, Господи, нет, дядюшка, для тебя я не соперник. Во всяком случае, не сегодня. Сегодня у меня большие требования. Быть может, когда я буду в твоих летах, но я вовсе не забочусь об их добродетели, да и сами эти цветочки хотят только того, чтобы их поскорее сорвали. Все равно кто-нибудь это сделает, почему бы и не ты? Ольга, Фрида, пойдите сюда». Но девочки не подошли, возле них стоял доктор Монан, который чокался с ними и рассказывал им двусмысленные анекдоты. Подошла княгиня, Франк Браун встал и предложил ей стул. «Садитесь, садитесь!» — воскликнула она. «Я не успел еще поболтать с вами». «Одну минуту, ваше сиятельство, я только принесу папиросы», — сказал студент. «Дядюшка мой давно уже жаждет сказать вам несколько комплиментов». Тайный советник вовсе не так уж обрадовался. Ему было бы гораздо приятнее, если бы тут сидела дочка княгини. Пришлось, однако, разговаривать с матерью. Франк Браун подошел к окошку. Советник юстиции подвел между тем к роялю фрау Марион. Гонтрам сел на табурет перед роялем, повертелся на нем и сказал: «Прошу немного спокойствия. Фрау Марион споет нам что-нибудь». Он повернулся к своей даме. «Что же вы споете, сударыня? Вероятно, опять Лепопельон? Или, быть может, Ильбаччо Ардити? Ну, давайте». Студент посмотрел на нее. Она была все еще красива, эта пожилая и пожившая женщина. Глядя на нее, можно было вполне поверить тем бесконечным историям, которые про нее ходили. Она была когда-то знаменитой европейской певицей. Теперь же, уже около 25 лет, она жила в этом городе, одна на своей маленькой вилле. Каждый вечер она долго гуляла по саду и плакала с полчасика над могилой своей собачки, украшенной самыми лучшими цветами. Она запела. Ее изумительный голос был давно уже разбит, но в умении петь все-таки чувствовалось какое-то странное обаяние старой школы. На накрашенных губах отражалась старая улыбка победительницы, а под толстым слоем пудры черты лица ее принимали позу обаятельной любезности. Ее толстые, заплывшие жиром руки играли веером из слоновой кости, а глаза, как когда-то, старались вызвать одобрение у всех и у каждого. О да, она подходила сюда, это мадам Марион Ведевер, подходила к этому дому и ко всем остальным, бывшим сейчас в гостях. Франк Браун огляделся по сторонам. Вот его дорогой дядюшка с княгиней. А позади них, прислонившись к двери, Маннассы и пастор Шредер. Этот худой длинный Шредер, лучший знаток вина на Мозеле и Зале, обладающий редким погребом вин, он написал когда-то чересчур умную книгу о философии Платона, а здесь занимается сочинением пьесы для Кёльнского театра марионеток. Он был ярым партикуляристом, ненавидел пруссаков и, говоря об императоре, думал лишь о Наполеоне I, и каждый год, 5 мая, отправлялся в Кёльн, чтобы присутствовать на торжественной литургии в честь павших воинов Великой Армии. Вот сидит в золотом пенсне огромный Станислав Шахт, кандидат философии на 16-м семестре, слишком грузный и ленивый даже, чтобы подняться со стула. Уже много лет снимает он комнату у вдовы профессора фон Доллингера и давно уже пользуется там правами хозяина. Эта маленькая, уродливая, худая как спичка женщина сидела возле него, наливая ему бокал за бокалом и накладывая каждую минуту новые порции пирога на тарелку. Она не ела ничего, но пила не меньше его, и с каждым новым бокалом возрастала ее нежность, ласково гладила она его жирные пальцы. Около нее стоял Карл Монан, доктор юрисдикции и доктор философии. Он был школьным товарищем Шахта, его большим другом, и не меньше его пробыл в университете. Он всю жизнь держал экзамены и менял свои склонности. В данное время он был философом и готовился к трем экзаменам. Он был похож на приказчика из магазина. Франк Браун подумал, что он, наверное, еще когда-нибудь станет купцом. Это будет для него самое лучшее. Он сделает хорошую карьеру в магазине готового платья, где будет продавать дамам. Он постоянно искал богатые партии, но искал, как это ни странно, на улицах. Прогуливался мимо окон. Действительно, ему удавалось неоднократно завязывать интересные знакомства. Он волочился особенно за туристками-англичанками. Но, увы, у них большей частью никогда не было денег. Тут был еще один маленький гусарский лейтенант с черными усиками. Сейчас как раз он говорил с конфирмантками. Его, молодого графа Геральдингера, можно было встретить каждый день за кулисами театра. Он довольно мило рисовал, талантливо играл на скрипке и был к тому же лучшим наездником в полку. Он рассказывал сейчас Ольге и Фриде что-то про Бетховена, но они немилосердно скучали и слушали только потому, что он был таким хорошеньким маленьким лейтенантом. О, да, они все подходили сюда, все без исключения. В них всех было немножко цыганской крови, несмотря на их титулы и ордена, несмотря на танзуры и мундиры, несмотря на бриллианты и золотые пенсне, несмотря на все их видное общественное положение. Вдруг посреди пения фрау Марион раздался неистовый крик. Дети Гонтрама подрались на лестнице. Мать вышла из комнаты, чтобы их успокоить. Потом в соседней комнате заорал вдруг Вельфхен, и прислуге пришлось отнести его к себе в мансарду. Она взяла с собой и циклопа и уложила их обоих в коляску. Фрау Марион начала вторую арию «Пляску теней» из «Диноры» Мейербера. Княгиня стала расспрашивать тайного советника о его новых опытах. Нельзя ли ей прийти опять посмотреть на его милых лягушек и хорошеньких обезьянок? Конечно, конечно, пожалуйста, он покажет ей и новый розариум на своей милемской вилле, и большие белые камелии, которые посадил там садовник. Но княгине лягушки и обезьяны были интереснее, чем розы и камелии. Он начал рассказывать ей о своих опытах над перенесением зародышевых клеток и искусственном оплодотворении. Сказал ей, что у него есть сейчас хорошенькая лягушка с двумя головами и еще одна с 14 глазами на спинке. Объяснил ей, как вырезает он зародышевые клетки из головастика и переносит их на другие индивидуумы, и как затем эти клетки развиваются дальше в новом теле, и из них вырастают головы, хвосты и ножки. Рассказывал ей о своих опытах над обезьянами. Сказал, что у него есть две молодые морские кошки, девственная мать которых, кормящая их, никогда не знала самца. Это заинтересовало ее больше всего. Она расспрашивала о всех подробностях, заставила его рассказывать, как он это делает, слушала бесконечный поток греческих и латинских слов, которых даже не понимала. Тайный советник увлекся и стал снабжать свою речь циничными подробностями и жестами. Изо рта у него потекла на отвислую нижнюю губу слюна. Он наслаждался этой игрой, этой циничной беседой и сладострастно упивался звуками бесстыдных слов, а потом, произнесши какое-то особенно циничное слово, он снабдил его обращением «Ваше сиятельство» и с восхищением насладился всей жгучей прелестью этого контраста. Но она слушала его вся красная, взволнованная, чуть ли не с дрожью, и впитывала всеми своими порами развратную атмосферу, которая дышала вокруг этого еле заметного научного знамени. «Вы оплодотворяете только обезьян?» — спросила она, еле переведя дыхание. «Нет», — ответил он, — «также крыс и морских свинок. Приходите когда-нибудь посмотреть, ваше сиятельство, как я...» Он понизил голос и прошептал ей что-то на ухо. Она закричала: «Да, да, я приду посмотреть. Охотно, очень охотно. А когда именно?» И добавила с плохо деланным достоинством: «Знаете, господин тайный советник, меня ничто так не интересует, как медицинские опыты. Мне кажется, я была бы превосходным врачом». Он посмотрел на нее и улыбнулся: «Нисколько не сомневаюсь, ваше сиятельство». И подумал, что она, наверное, была бы лучшей хозяйкой дома терпимости. Но он уже поймал свою рыбку. Заговорил снова о розариуме и камелиях на своей вилле на Рейне. Она ему так надоела, он купил ее только из одолжения. Она расположена так превосходно, и, главное, вид. Быть может, если бы ее сиятельству захотелось бы, он с удовольствием... Княгиня Волконская тотчас же согласилась: «Да, господин тайный советник, я с удовольствием куплю вашу виллу». Она увидела проходившего мимо Франка Брауна и подозвала его: «Ах, господин студент, подите сюда. Ваш дядюшка обещал показать мне несколько опытов. Разве это не страшно интересно? А вы когда-нибудь видели их?» «Нет», — заметил Франк Браун, — «меня они нисколько не интересуют». Он повернулся, но она схватила его за рукав: «Дайте-ка мне папиросу и налейте шампанского». От возбуждения она вся дрожала, по ее жирному телу струились капли горячего пота. Ее грубая чувственность, пробужденная циничными рассказами старика, искала какой-нибудь цели и горячей волной обрушилась на молодого человека. «Скажите, господин студент...» — она дышала тяжело, ее могучая грудь подымалась высоко. «Скажите мне, по-вашему, не мог ли господин советник применять свою науку и свои опыты с искусственным оплодотворением также и к людям?» Она знала прекрасно, что он об этом и не думал, но ей хотелось во что бы то ни стало продолжить эту беседу, и обязательно с этим молодым, свежим, красивым студентом. Франк Браун рассмеялся и инстинктивно понял ее мысль. «Конечно, ваше сиятельство», — сказал он. «Разумеется, дядюшка как раз занят этим сейчас. Он изобрел новое средство, такое, что бедная женщина ничего даже не замечает. Решительно ничего, пока в один прекрасный день не почувствует, что она беременна. На четвертом или пятом месяце. Берегитесь же, ваше сиятельство, господина тайного советника. Кто знает, может, и вы тоже. Избави Боже, воскликнула княгиня. Не правда ли? Заметил он. Это не очень приятно. Особенно, когда ничего не имеешь от этого. Бац! Что-то рухнуло и упало на голову горничной Севхин. Девушка неистово закричала и от страха уронила серебряный поднос, на котором разносила кофе. «Как жалко сервиз!» — произнесла равнодушно фрау Гонтрам. «Что это упало?» Доктор Монен подбежал тотчас же к плачущей девушке, срезал ей прядь волос, обмыл открытую рану и остановил кровь желтой железистой ватой, но не забыл при этом потрепать хорошенькую горничную за щечки и тайком коснуться упругой груди, дал ей выпить вина и начал что-то нашептывать на ухо. Гусарский лейтенант нагнулся и поднял предмет, который послужил причиной несчастья. Взял его в руки и начал рассматривать со всех сторон. На стене висели всевозможные редкие вещи. Какой-то божок, полумужчина, полуженщина, пестрый, раскрашенный желтыми и красными полосками, два старых рыцарских сапога, бесформенных, тяжелых, с большими испанскими шпорами, докторский диплом иезуитской высшей школы в Севилье, напечатанный на старинном сером шелке и принадлежавший одному из предков Гонтрама. Дальше роскошное распятие из слоновой кости, выложенное золотом. И, наконец, тяжелые буддийские четки из больших зеленых камней. А совсем наверху висел тот предмет, который только что упал на пол. Видна была широкая трещина в обоях, откуда он вырвал гвоздь. Это была коричневая пыльная палка из окаменевшего дерева. Она напоминала своим видом дряхлого человечка в морщинах. «Ах да, это наш Аль-Рауне», — заметила фрау Гонтрам. «Хорошо, что как раз Севхин тут проходила. Она ведь из Эйфеля, у нее твердые кости. А то, если бы тут сидел Вельфхен, эта противная штука наверняка раздробила бы его маленький череп». Советник юстиции разъяснил, он уже несколько веков сохраняется в нашей семье. И уже раз был такой же случай. Дядя мой рассказывал, что однажды ночью он упал ему на голову. Но он был, наверное, пьян, он очень любил выпить». «Что это, собственно, и для чего?» — спросил гусарский лейтенант. «Он приносит богатство», — ответил Гонтрам. «Есть такое старинное предание. Манассе сможет его вам рассказать. Пойди-ка сюда, коллега. Как это предание об Аль-Рауне?» Но маленький адвокат не пожелал рассказывать. «Ах, все и так знают». «Никто не знает», — воскликнул лейтенант. «Никто, вы преувеличиваете наше познание». «Расскажите же, Манассе», — попросила фрау Гонтрам. «Но мне тоже хотелось бы знать, что означает эта противная штука». Он уступил просьбам. Он говорил сухо, деловито, точно читал вслух какую-то книгу. Не торопясь, едва повышая свой голос и в такт своим словам размахивал все время человечком. «Аль-Рауне, Аль-Брауне, Мандрагора, также и Мандрагола, Мандрагора офисинарум, растение из семейства Солонацеа. Оно встречается в бассейне Средиземного моря, в Юго-Восточной Европе и в Азии, вплоть до Гималаев. Листья его и цветы содержат наркотики. Оно употреблялось прежде как снотворное средство, даже при операциях в знаменитой медицинской школе в Салерно. Листья его курили, а из плодов приготовляли любовные напитки. Они повышают чувственность и делают женщин плодовитыми. Еще Иаков применял его. Тогда растение называлось дудаимом. Но главную роль играет корень растения. О его странном сходстве со стариком или старушкой упоминает еще Пифагор. Уже в его время говорили, что оно действует как шапка-невидимка, и употребляли его как волшебное средство, или наоборот, в качестве талисмана против колдовства. В средние века, во времена крестовых походов, зародилось и германское предание об Аль-Рауне. Преступник, распятый обнаженным на кресте, теряет свое последнее семя в тот момент, когда у него ломается позвоночный столб. Это семя падает на землю и оплодотворяет ее. Из нее вырастает Аль-Рауне, маленький человечек, мужчина или женщина, ночью отправлялись на поиски его. В полночь заступ опускался в землю под виселицей, но люди хорошо делали, что затыкали себе уши, потому что, когда отрывали человечка, он кричал так неистово, что все падали от страха. Еще Шекспир повествует об этом. Потом человечка относили домой, прятали, давали ему каждый день есть и по субботам мыли вином. Он приносил счастье на суде и на войне, служил амулетом против колдовства и привлекал в дом богатство. Располагал всех к тому, у кого он хранился, служил для предсказаний, а в женщинах возбуждал любовный жар и облегчал им роды. Но, несмотря на все это, где бы он ни был, всюду случались несчастья. Остальных обитателей дома преследовали неудачи. Во владельце своем он развивал скупость, развратные наклонности и всевозможные пороки, а в конце концов даже губил его и ввергал в ад. Тем не менее, эти корни пользовались всеобщей любовью, ими торговали даже и брали за них огромные деньги. Говорят, будто Валенштейн всю свою жизнь возил за собою Аль-Рауны. То же самое рассказывает и про Генриха V английского. Адвокат замолчал и бросил на стол окаменевшее дерево. «Очень любопытно, браво, очень любопытно!» — воскликнул граф Герольдинген. «Я крайне признателен вам за вашу маленькую лекцию, господин адвокат». Но мадам Марион заявила, что она бы ни минуты не держала в своем доме такой вещи. Испуганными, суеверными глазами посмотрела она на застывшую костлявую маску фрау Гонтрам. Франк Браун быстро подошел к тайному советнику. Его глаза сверкали, он взволнованно взял старика за плечо. «Дядюшка!» — шепнул он. «Дядюшка!» «В чем дело, мой милый?» — спросил профессор. Но все-таки встал и последовал за племянником к окну. «Дядюшка!» — повторил студент. «Вот этого тебе только и нужно! Это лучше, чем заниматься глупостями с лягушками, обезьянами и маленькими детьми. Дядюшка, не упускай случая, пойди по новому пути, по которому никто до сих пор еще не шел». Его голос дрожал, с нервной поспешностью пускал он дым папиросы. «Я не понимаю тебя», — заметил старик. «Сейчас поймешь, дядюшка. Ты слышал, что он рассказывал? Создай же Аль-Рауне, существо, которое бы жило, имело бы плоть и кровь. Ты способен на это. Ты один, и никто, кроме тебя, во всем мире». Тайный советник посмотрел на него негодующе и удивленно. Но в голосе студента звучала такая уверенность, такая могучая сила веры, что он стал вдруг серьезным против своей воли. «Объясни мне точно, Франк, что ты хочешь?» — сказал он. «Я, право, не понимаю тебя». Его племянник покачал головой. «Не теперь, дядюшка. Я провожу тебя домой, если позволишь». Он быстро повернулся и подошел к Минхен, разносивший кофе, взял чашку и быстро опорожнил ее. Сефхен, другая горничная, убежала от своего утешителя, а доктор Монан бегал повсюду, быстро, проворно и деловито, точно коровий хвост в летнее время, когда много мух. У него чесались руки что-нибудь сделать. Он взял Аль-Рауны и начал тереть его большой салфеткой, стараясь очистить от пыли. Но тщетно, много веков его не вытирали. Аль-Рауны грязнил только одну салфетку за другой, но сам не становился от этого чище. Тогда неутомимый человек поднял его и ловким движением бросил в большую миску с крюшоном. «Пей же, Аль-Рауны!» — воскликнул он. «В доме плохо с тобой обращались. Тебе, наверное, хочется пить». Он влез на стул и начал бесконечную торжественную речь в честь обеих конфирманток. «Пусть они навсегда останутся такими же девочками в белых невинных платьицах», — закончил он свою речь. «Я желаю этого им от всего сердца». Он лгал. Он совсем не хотел этого. Этого не хотел, впрочем, никто, и меньше всех сами девушки. Но они все же засмеялись вместе с другими, подошли к нему, сделали реферанс и поблагодарили. Шредер стал подле советника юстиции и ругался, что близится срок, когда будет введено новое гражданское уложение. Еще 10 лет, и конец кодексу Наполеона. В Рейнланде будет господствовать то же право, что и там, в Пруссии. Какая нелепость! Трудно себе представить. Да, вздохнул советник юстиции, а сколько работы! Сколько ему придется вновь научиться! Как будто и так нечего делать. Он столь же мало стал бы заниматься изучением гражданского уложения, сколько изучал рейнское право. Слава богу, экзамены свои он уже сдал. Княгиня простилась и взяла с собой в экипаж фрау Марион. Ольга осталась опять у подруги. Другие тоже разошлись один за другим. «Подожди немного», — ответил тайный советник. «Нет еще моего экипажа. Он сейчас, наверное, приедет». Франк Браун смотрел в окно. По лестнице проворно, как белка, несмотря на свои 40 лет, промчалась маленькая фрау Доллингер, споткнулась обо что-то, упала, снова вскочила на ноги, побежала к огромному дубу и обвела его ствол обеими руками и ногами, и тупо, пьяная от вина и жадной страсти, стала целовать дерево своими горячими воспаленными губами. Станислав Шахт подбежал к ней и оторвал ее от ствола, точно жука, который крепко впился в него ножками. Он сделал это не грубо, но с силой, все еще трезвый, несмотря на огромное количество выпитого вина. Она кричала, отбивалась руками и ногами. Ей не хотелось отрываться от гладкого дерева, но он поднял ее и понес. Она узнала его, сорвала с него шляпу и начала целовать прямо в лысину, громко крича, задыхаясь. Профессор поднялся и подошел к советнику юстиции. «У меня к вам просьба», — сказал он. «Не подарите ли вы мне этого человечка?» Фрау Гонтрам предупредила мужа. «Конечно, господин тайный советник, возьмите его. Он, наверное, годится скорее холостому». Она опустила руку в чашу вина и вынула человечка, но задела им край чаши. В комнате раздался резкий дребезжащий звук. Роскошная старинная чаша разлетелась в дребезги, разлив свое сладкое содержимое по стулу и по полу. «Господи, боже мой!» — воскликнула она. «Хорошо, что эта противная штука уходит, наконец, из дома».